Говоря это, он отвинтил крышку, которая одновременно служила стопкой, с сомнением посмотрел на эту несолидную емкость и сделал несколько глотков из горлышка. Потом закурил и перешел к делу. «Нет, Сергей Сергеевич, мне не нужны строители. Дом мне уже строят. На Истре, турки. Я хочу вас нанять, но совсем для другого. Вам знакома такая фамилия? Калмыков?»